Глава 8. Верный друг. Миссис Бриджес стояла у учительского стола и ждала, когда ее шестилетки соберут свои тетради перед переменой. Была середина сентября. Прошло 2 недели нового учебного года. Погода стояла отличная. Никто не чихал и не кашлял. Все 30 мальчиков и девочек присутствовали в классе. Дети сидели вокруг 5 столов. В новенькой школьной форме они были сущими ангелочками. Но некоторые выглядели лучше других даже в стандартной форме. И сама миссис Бриджес, и другие дети сразу могли понять, кто из них живет в хороших, заботливых семьях, а кто нет. Поношенная форма с пятнами, стирают ее нечасто. Дешевые туфли из искусственной кожи, которая рвется, а не протирается. Помятые лица тех, кто пришел в школу не умывшись. Но детей из бедных семей отличала не только внешность, но и характер. Некоторые из них старательно привлекали к себе внимание, другие старались держаться максимально незаметно. Миссис Бриджес посмотрела на детей, сидевших за столом слева от нее. Сэмми и Люси. Оба ребенка пришли в школу в прошлом году с разницей в неделю и сразу же стали неразлучны. «Можете идти», — миссис Бриджес отпустила класс на перемену. Загремели стулья, раздались возбужденные крики, и дети наперегонки бросились из класса, стараясь использовать каждую минутку перемены для игр и развлечений. К дверям кинулись все, кроме одного. Сэмми аккуратно задвинул стул и остался стоять рядом. Миссис Бриджес улыбнулась. «Сегодня у меня нет для тебя никаких заданий, Сэмми. Поиграй с друзьями на площадке. Подыши свежим воздухом. Сегодня отличный день». Сэмми засунул руки в карманы брюк и неловко подошел к учительнице. «Хорошо, мисс, но можно мне сначала с вами поговорить?» Миссис Бриджес внимательно посмотрела на мальчика. Она всегда старалась найти для него время. Этот худенький мальчик с бритой головой был старшим из 5 детей матери-одиночки. На его плечи свалилась ответственность более серьезная, чем была ему по силам. Порой он не умел держать себя в руках и давал волю гневу, но в глубине души он был хорошим мальчишкой. Социальная служба пыталась помочь этой семье, чтобы не разлучать детей, но ситуация складывалась не очень-то хорошо. «Конечно, Сэмми. Давай поговорим. Как дела у твоей мамы?» Сэмми слегка пожал плечами. «Наверное, нормально. Но я хотел поговорить с ней о себе». «Нет?» — удивилась миссис Бриджес. Сэмми устроился на краю стола с самым серьезным видом. «Это о Люси, мисс». «А твоей подруге Люси из этого класса?» — уточнила миссис Бриджес. «Да, мисс». «Ей самой нужно вам сказать. Я сказал, что она должна это сделать, но она не может. Она стесняется». «Сказать мне что?» — спросила миссис Бриджес, откладывая тетради в сторону и целиком сосредоточившись на Сэмми. Она была опытным учителем, и 6-е чувство подсказывало ей, когда ребенок просто болтает, а когда хочет сказать нечто по-настоящему важное. «Люси обижают, мисс. Некоторые ребята называют ее вонючкой и блохастой. Но она не виновата. Дома ей приходится стирать одежду холодной водой, а тетя не покупает ей средства от блох, потому что оно стоит дорого. Я сказал, что у врача можно получить бесплатный рецепт. Мы всегда так делаем. Но она стесняется. Вы не можете с ней поговорить?» Миссис Бриджес внимательно посмотрела на Сэмми, пытаясь понять, отчего в ее мозгу сработал сигнал тревоги. Она видела, что Люси часто приходит в школу в грязной одежде, от которой сильно пахнет. Она замечала, что дети порой дразнят ее. Эта учительница пресекала и сурово отчитывала тех, кто дразнился. В школе терпеть подобное обращение нельзя. Миссис Бриджес думала, что у Люси могут быть вши. Длинные волосы часто были грязными и нечесанными, а в классе она часто почесывалась. Как это было принято в школе, учительница отправляла родителям всех детей записки с просьбой проверить детей и принять необходимые меры. Все это было ей известно. Но Сэмми упомянул тетю Люси и то, что девочке приходилось стирать свою одежду в холодной воде. «Я думала, Люси живет с мамой и отчимом. Разве нет?» — спросила миссис Бриджес. «Дети часто знали о семьях своих друзей гораздо больше, чем школа». Сэмми покачал головой. «Нет, мисс. Ее мать недавно ушла к другому приятелю, а отец нашел новую подружку». «И эта подружка и есть тетя, о которой ты говоришь?» «Да, мисс». Люси должна называть ее тетей, и она стирает всю одежду. Я сказал ей, что одежду стирать должна эта чертова тетя, а не 6-летняя девочка. «Простите, мисс». Миссис Бриджес еле заметно улыбнулась. Сэмми порой бывал грубоват, но у него было доброе сердце и сильный характер. Он старался быть вежливым. «Тебе об этом рассказала Люси?» «Да, мисс». «Она что-нибудь еще рассказывала о своей семье? Что-нибудь такое, о чем я должна знать?» Мальчик задумчиво почесал в затылке. Миссис Бриджес подумала, что у него тоже могут быть блохи. «Ничего такого, мисс. Только то, что она уже давно не видела маму, а тетя ее не любит. Вы же знаете Люси, мисс. Она не слишком разговорчива. Она все держит в себе. Я не такой. Я всегда говорю вам, когда дома плохо. А раз Люси мне рассказала, думаю, дела у нее совсем плохи. Такие, как она, ничего не скажут. Только в самом крайнем случае. Верно, мисс?» «Ты правильно поступил, Сэмми. Спасибо тебе. Я обязательно поговорю с Люси». После перемены дети занимались еще полтора часа. Они работали по плану. А кроме того, миссис Бриджес прочитала им целую лекцию о том, как нехорошо дразнить и преследовать друг друга. Каждый человек заслуживает уважения и достойного обращения. Если кто-то будет дразниться или драться, то учительница сообщит об этом родителям и на неделе лишит драчуна всех привилегий. Говоря это, миссис Бриджес сознательно не смотрела на Сэмми и Люси, чтобы другие дети не поняли, кто дал повод для подобного выступления. Иначе Сэмми могли бы прозвать ябедой, и ему пришлось бы нелегко. В половине первого миссис Бриджес отпустила детей на обед, но попросила Люси немного задержаться. «Все в порядке, дорогая, ты ничем не провинилась», — добавила она, потому что Люси всегда выглядела так, словно ожидала выволочки. «Я просто хочу с тобой немного поговорить. И все». Учительница дождалась, когда все дети выйдут из класса, и закрыла дверь, чтобы их никто не услышал. «Давай присядем», — предложила она, подвигая к столу два детских кресла. Миссис Бриджес давно заметила, что детям легче расслабиться и успокоиться, когда она сидит. Люси с серьезным видом осторожно присела. Миссис Бриджес устроилась рядом. «Ты ведь дружишь с Сэмми, верно?» — начала учительница. «Он твой настоящий друг». Люси кивнула. Крупные темные глаза ее стали еще больше. Люси была очаровательной девочкой, хотя довольно маленькой для своего возраста. Она была чем-то похожа на Сэмми. Их обоих хотелось как следует отмыть, и оба явно нуждались в заботе взрослых. «Сэмми говорил тебе, что утром разговаривал со мной? Он беспокоится о тебе». Люси снова кивнула. «Он говорит, что ты живешь с отцом и женщиной, которую называешь тетей. Это правда?» Люси кивнула. «И у вас дома все в порядке?» Люси слабо пожала плечами, а потом тихо ответила. «Наверное, да». «Похоже, ты не совсем в этом уверена, дорогая», — покачала головой миссис Бриджес. Люси снова пожала плечами, а потом отрицательно покачала головой. «Расскажи мне, что тебе нравится, а что нет», — продолжала учительница. «Чем тебе нравится заниматься по выходным и по вечерам?» «Я люблю играть, мисс», — тихо пробормотала Люси. «А во что ты любишь играть?» «Я смотрю телевизор, мисс, а иногда играю на улице с Сэмми и его сестрами. Но это если я была хорошей». «Наверное, это интересно. А что ты должна делать, чтобы быть хорошей?» Миссис Бриджес не представляла, чтобы Люси не была хорошей. Такой тихой и послушной была эта девочка. Люси еще раз пожала плечами, а потом ответила. «Я должна мыть посуду и убираться в квартире, а потом мне можно поиграть на улице». «И как часто ты это делаешь?» — с подбадривающей улыбкой спросила миссис Бриджес. «Многие дети помогают родителям по дому, и это нормально, если нагрузка им по силам». «Я не знаю, как часто, мисс», — испуганно ответила Люси. «Каждый день». «Все хорошо, дорогая. Тебе не о чем беспокоиться. Я просто хочу представить, как ты живешь дома. А кто у вас готовит еду?» Люси помолчала, потом ответила. «Моя тетя и папа. А одежду кто стирает?» Наступила долгая пауза. Люси уставилась в пол, чтобы не смотреть в глаза миссис Бриджес. «Тоже. Я не знаю». Девочка явно боялась сказать лишнее. Она боялась, что ее накажут, если станет известно, что она все рассказала. «Все хорошо. Не волнуйся. Ты давно виделась с мамой?» «Она прислала мне открытку на день рождения, но мы с ней не виделись». День рождения Люси был неделю назад. Как всегда, дети поздравили одноклассницу, спели ей песенку. Но как отмечали день рождения дома, миссис Бриджес не знала. Большинство детей рассказывали ей, но Люси этого не сделала. «У тебя был хороший праздник?» Люси пожала плечами. «Тебе сделали подарки?» «Наверное. Но ты не уверена?» «Нет». Миссис Бриджес смотрела на Люси. Девочка упорно смотрела в пол. Учительница чувствовала, что в этом доме существуют серьезные проблемы, и ребенок просто боится о них рассказывать. Но чтобы обратиться к директору, нужно что-то конкретное. Только тогда можно будет действовать. Люси не хотела откровенничать, и в этом заключалась трудность. Сэмми был прав, когда говорил, что Люси не любит рассказывать. За все время учебы она почти никогда не разговаривала с миссис Бриджес. Да и сейчас ее не разговоришь. «Если бы ты могла что-то поменять дома, то что бы ты сделала?» — спросила миссис Бриджес, делая последнюю попытку разговорить с Люси, прежде чем отпустить ее на обед. «Понимаю, это трудный вопрос. Но подумай, что бы ты изменила? Если бы такой вопрос задали мне, то я сказала бы, что хочу чаще видеться с сестрой». Люси задумалась, а потом подняла глаза на учительницу и сказала: «Я бы хотела жить в семье Сэмми, мисс». «Правда?» — удивилась миссис Бриджес. Семья Сэмми была немыслимо далека от представления об идеальной семье. «А почему?» Люси снова замолчала, а потом ответила. «К ним приходит тетя из социальной службы. Она помогает Сэмми. Я бы хотела, чтобы мне тоже помогали». «Извините, можно мне с вами поговорить?» Миссис Бриджес постучалась в кабинет директора школы. Директор всегда был открыт и для учителей, и для школьников. Он даже знал по именам всех учеников своей школы. «Присаживайтесь». Директор указал на стул за столом. «Что я могу сделать для вас в этот прекрасный осенний день?» Миссис Бриджес улыбнулась. Некоторых такая приветливость раздражала, а ей эта манера общения очень нравилась. Прежний директор был унылым сухарем, а этот всегда в первую очередь думал о благе детей. «Я хочу поговорить о Люсе», — начала миссис Бриджес. «Ее приятель Сэмми очень о ней беспокоится». «Да?» — директор нахмурился. Он поставил локти на стол, сложил пальцы и оперся на них подбородком. Очень характерный жест. Он сказал, что Люси дразнят, но с этим я разобралась. А еще он сказал, что женщина, с которой живет Люси, подружка ее отчима, плохо к ней относится. Я сама поговорила с Люси. Девочка почти ничего не сказала. Но когда я спросила, что она хотела бы изменить, она ответила, что хотела бы жить в семье Сэмми, чтобы ей помогал социальный работник. «Меня это беспокоит. Что мы знаем о жизни Люси? Судя по всему, мать давно от них ушла». «Я этого не знал». Директор еще больше нахмурился и положил руки на стол. «Когда Люси только начала ходить в нашу школу, у нас были определенные сомнения, но, насколько мне известно, все проблемы разрешились. Я был уверен, что она живет с матерью». «А кто приводит Люси в школу и забирает ее?» «Она приходит с соседкой и ее ребенком. Обычно эта женщина приводит Сэмми и его младшего брата». «Понятно. Значит, мы не встречались с ее тетей?» «Нет». Директор задумался. «Я должен подумать», — сказал он. «Я изучу документы и сообщу вам. Я так понимаю, явная опасность Люси не угрожает?» «По-видимому, нет. Я никогда не видела на ней синяков и ссадин, хотя, на мой взгляд, она слишком уж тихая». Директор кивнул. «Об этом мне говорила и ее прежняя учительница. Жаль, что она уволилась. Вы могли бы поговорить с ней. В общем, через пару часов я во всем разберусь». Миссис Бриджес поблагодарила директора и отправилась перекусить. До начала занятий она еле успела съесть сэндвич. В английских школах существует определенная процедура информирования социальной службы о каких-либо проблемах, и учителя должны строго ей следовать. Миссис Бриджес не могла просто поднять трубку и позвонить в социальную службу. Сначала нужно было сообщить директору школы, и дальше действовать должен был он. Несмотря на большую загрузку, директор всегда ставил на первое место благополучие детей. К вечеру он изучил всю имеющуюся в школе информацию, связался с социальной службой и сообщил об этом миссис Бриджес. Похоже, что сомнения возникали еще в прошлом году. Тогда учителям показалось, что родители уделяют дочери недостаточно внимания. Ни о насилии, ни о небрежении речи не шло. Социальный работник посетил мать Люси и ее отчима, Дэйва. Им было рекомендовано посещать курсы для родителей, чтобы стать более ответственными, но других действий предпринимать никто не стал. В школе никто не знал, ходили ли родители Люси на эти курсы и посещали ли их сотрудники социальной службы впоследствии. Дело было на время закрыто. Но теперь возникли новые сомнения, поэтому директор школы позвонил в социальную службу. Дело открыли снова. Социальный работник отправится в дом Люси в ближайшие дни. А пока директор попросил миссис Бриджес подготовить отчет об образовательном и социальном развитии Люси, а также о тех сомнениях, которые у нее возникли. На следующей неделе, в понедельник, миссис Бриджес заметила, что Люси выглядит особо затравленной, сильнее, чем обычно. На утренней перемене она спросила у девочки, не беспокоит ли ее что-то. Люси отрицательно покачала головой и убежала на игровую площадку. Миссис Бриджес снова попыталась поговорить с ней во время обеда. «Нет, мисс», — ответила Люси. «Ничего не случилось. Со мной все в порядке». Вряд ли все было в порядке. Миссис Бриджес чувствовала, что Люси вот-вот разрыдается. Когда занятия кончились, она попросила Сэмми ненадолго задержаться. «С Люси все в порядке?» — спросила она. Сэмми всегда был готов поделиться с учительницей своими мыслями и тревогами. Он резко замотал головой и ответил. «Нет, мисс, с Люси точно не все в порядке. Ей очень плохо. К ним приходил социальный работник, в пятницу, по-моему. А когда он ушел, эта злая тетка и отец стали кричать на Люси, что она создает им проблемы. Она страшно боится. Она больше не будет разговаривать с вами, мисс».